Глава 115. Вечером они собрались у капитана Хольмера. По сложившейся традиции пили чай со сладостями и обсуждали минувший напряженный день. Сам Хольмер тоже попал в передрягу. Их группа нарвалась на засаду арконов, и теперь его рука висела на перевязи. Голова была забинтована, а продырявленный газ чинили бригады Тельгаузена. Там же ждали своей очереди машины Джека, Хирша и пилота второй роты Айва Моралеса. «Папа Рико почти не пострадал. Ему лишь патронный ящик взрывом срезало. Сидни тоже вышел чисто. Видно, хорошо его в госпитале отремонтировали. Даже стрелять успевал, хотя нас так накрыли, что я думал, порвут на запчасти», — рассказывал Хольмер, прихлебывая чай. «Баркли остался на одной опоре, представляете? Стоял на одной ноге и лупил по кустарнику из зенитной спарки. И оказалось, что это самое лучшее. Кусты сразу испарялись, и становилось видно, где сидят арконы. Ну, а что у вас?» Джек с Хиршем переглянулись. У Хольмера все было понятно. С одной стороны наши, с другой арконы. А вот им разложить все по полочкам было очень непросто. «Че глазами-то хлопаете? Из батальона сообщили, что задание вы выполнили». «Выполнили, сэр», – кивнул Хирш. «Только это половина всей истории». «А что во второй половине?» Капитан поставил чашку и посмотрел на Джека. «Мы воевали на одной стороне с арконами, сэр», — пояснил тот, помешивая ложкой остывший чай. «Как это? А почему я ничего не знаю?» «Вы в медбоксе были, когда мы вернулись». «А, ну да», — кивнул капитан и дотронулся до больной руки. «Обезболивающее действие заканчивается, дергать начинает. Но док сказал, что через неделю повязку снимут». «А голова?» — спросил Джек. «Просто ссадина, об панель приложился. Ну так что там с арконами? Вместе, говоришь, отбивались?» «Вместе, сэр», — подтвердил Хирш. «Сначала преследовали их от стройплощадок, потом этот Айвар с одного выстрела ихнему Гассу ствол развалил». «Да ну!» — удивился капитан и тут же поморщился, дотронувшись до раненой руки. «Так точно, сэр. Метров с 400. Это сразу дало нам преимущество. Мы погнали их дальше, а они прямиком в рощу». «Не роща даже, а целый лес», — заметил Джек. Капитан кивнул. «Знаю я это место. Мы там уже дважды высаживались. С воздуха этот лес выглядит как огромный круг, а в середине болото». «Вот мы и гнали их до самого болота, сэр», — сказал Джек, продолжая мешать чай. «Но не спешили особенно, ведь там за каждым кустом может быть засада, а аппаратура Грея и Гасса все процедить не успевает». «Ну да, не успевает», — согласился капитан и вздохнул. «Вот и мы так напоролись. Хорошо, хоть Баркли догадался кусты из зениток стричь. А то бы...» Он не договорил и снова вздохнул. «А потом они поперли», — продолжил Хирш, кладя в рот ломтик засахаренной груши. Вообще-то он предпочитал торт-мороженое, которым их обычно угощал капитан. Но в этот раз комроте было не до подготовки угощений. Ему и самому досталось. Хотя торт-мороженое был бы, конечно, лучше. Особенно клубничный сектор. Ну, или хотя бы вишневый. «А кто попер-то?» – уточнил капитан. «Сначала арконы. Так скакали, что грязь с опор летела. Только мы изготовились их встретить, как тут показались станции». «И много?» «Да сотни полторы. Так ведь, Джек?» «Не меньше», – подтвердил тот. «Довольно быстро двигались, несмотря на грязь». «Откуда ж они взялись? Там что, транспорт какой пролетал или что?» «Строители нам про это ничего не сказали, хотя наводку на высадившихся арконов дали очень подробную. В общем, побежали мы вместе с арконами. И хорошо, что земляной на нос попался. Прям готовая позиция. Там и закрепились. А они как поперли, земля горит, воздух горит. Ужас просто!» «Но нам-то еще повезло», – заметил Джек. «А вот арконов они крепко порвали. От 6 машин у них 4 побитых осталось. Нас бы тоже там укатали. Но знаете, кто помог?» «И кто же?» «Лаунчи. Штук 30 их налетело. Прям все небо закрыли. Я, честно говоря, струхнул. С одной стороны станции, а сверху лаунчи. Думал, все, теперь без шансов. А они нас как будто и не заметили, и как начали станции жечь, так прям месиво огненное». «Ну да», – кивнул Хирш, подбирая из вазочки остатки угощения. «Так все и было. Потом я дымом потравился и кашлял сильно, думал, глаза вылезут. Они мне корпус до внутренней обшивки прожгли. И что у них за боеприпасы такие?» «А ведь странно, что лаунчи по вам не ударили, если их было так много», – покачал головой капитан. «Так, может, приоритет целей другой. Станции выше по опасности. Наши машины следующие», – предположил Хирш. «Может, и так», – согласился Хольмер и снова поморщился, поправляя руку. «Только выводы из этого следуют не очень для нас приятные». «Это в каком смысле?» «А в таком, Тедди, что арконы знают о станциях больше, чем мы, раз их летающие роботы имеют на этот счет заготовленные команды. А прилетели бы наши стриты, стали бы долбить всех подряд и проиграли бы в мощности главного удара».